1035. Декабрь, 28. Некоторые вещи влияют и усиливают притяжение. То, что случилось, пусть будет наукой глубже жизнь понимать. Мохнатые руки нависли на проводе духа, потому так труден контакт. Индия тоже теперь не такая, как раньше. Большую роль в этом сыграли гуру и матерь. Ближайшие являются фокусом передачи света, узлами передачи, и в этом смысл жизни их на земле. Этим и вы мне нужны. Ценна ваша передача, сознательное получение и передача. Приемники света владыки для передачи, но знайте значение свое. Тьма наступает на вас, чтобы уничтожить и свести на нет миссию, выполняемую вами, и ваши пути. Всеми способами старается сперва потушить и через возле стоящих особенно. Свет вашего духа поддерживаю постоянно, дабы не угас, но темные не покладают рук ни на миг. Помните об этом ежечасно и крепче держитесь за меня каждое мгновение, каждую минуту. Во всех делах, плохих и хороших. Что бы ни делали, не обрывайте нити связи, нити сердца, иначе затопит тьма, и тогда даже плохие поступки ваши будут иметь в себе элементы света. Ведь во всем, даже самом плохом, можно найти что-то хорошее. Только у темных деяний их насыщены тьмою. Вы же, поступая по-земному, крепко держитесь за меня во всем, что творите. Сейчас иначе нельзя, иначе не удержаться. А сатанела тьма, чуя конец свой. Она посылает вам тяжкие давящие мысли. Она наполняет сознание безнадежностью и безысходностью отчаяния. Она лишает радости и надежды на будущее. Знайте, что все эти мысли и чувства не ваши, но подброшенные тьмой. Вы станьте ближе и плотнее ко мне, мною и устоите. Кончится натиск. Будет очень печально, если они пережгут провода сомнением, недоверием и отрицанием. Итак, помните, во всем, что творите, со мною. А я уже сам отберу для будущего то, что ценнее. Прощается многое там, где любовь, преданность и устремление непоколебимы. А темные в вас стрелы пускают, стрелы вонзаются в сознание. На стрелах надписи. Смущающий устойчивость духа ко мне. Лишь очень опытный ученик сможет отличить свои мысли от чужих. Но знайте, что все омрачающее, отягощающее, все, что вызывает сомнение, недоверие и отрицание, посылается тьмою. Вот снова было оказано на вас, и оказывается мысленное воздействие тяжкое. Вы задыхаетесь в посылаемых удушьях, а они смотрят и радуются. Злобно, видя, как слабеет и гаснет светильник духа, мною зажженный и поддерживаемый с таким трудом. Я свет миру, и вы, когда со мною нераздельны и крепко, вот почему вас стремятся от меня отделить и друг от друга. Им надо любым путем обязательно вклиниться между, дабы можно было вредить. Тем и вредны некоторые проступки, что совершаются они в отделении от меня. Даю указ со мною держаться во всем и всегда, что бы ни совершали. Этим уменьшите вредоносность своих ошибочных действий в отделении от меня совершаемых. Держите за меня крепко каждую минуту, во всех делах, так заповедую. И ничего не совершайте в отрыве от меня. Уже понимаете, что иначе нельзя, иначе одолеют, ибо немалые вышли, чтобы противостать вам. Единением со мною победите, разъединением поставите себя в положение полной оторванности и незащищенности и под ярые удары тьмы. В единении со мною стоите. И разве уж так важно, куда направить стопы свои, если единение нерушимо, и не укажу ли правильное решение и путь нужный в нужный момент? Отбросьте все мешающие мысли и держите за меня так, как держались бы за спасительную веревку, когда висите над пропастью, ибо бездна под вами, из нее тянутся когти.